Я прочитаю место, записанное в Деянии святых апостолов, в 1 главе, 8 стих, вторую половину стиха. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Как-то пришлось с одним братом-немцем разговаривать. Я говорю, как вот переводится «Ямал» на русский язык? И он говорит «край земли». И вот здесь слово такое оставлено нам, что «до края земли», «до Ямала». И вот Бог явил такую милость, и уже на протяжении нескольких лет совершается служение на Ямале. И местная Надымская церковь, она совершает такой труд уже несколько лет. Каждое лето ставится палатка, вернее, чум на ихней земле, и 2-3 месяца совершается это служение. И вот, друзья, в этом году было особое такое служение для меня. Так, по милости Божией, это уже второе служение в той местности. В том году тоже мы ехали трудиться, но Бог так усмотрел. Мы жили в одном поселочке в Кутопюгане, где живет брат семьи, туда он переехал, является миссионерами. И мы там пожили где-то дней 15, и потом уехали. В этот же год Бог так усмотрел, и пришлось жить в полевых условиях. Жили мы в палатке. Вот так, друзья, выглядит Обская губа. Уже Рома говорил, что ширина этой губы 90 километров. И, друзья, а длина еще больше. И действительно, вот когда бываешь на этой губе, и когда нету штормов, как-то и на сердце тихо. А когда бывают, друзья, штормы, тогда как-то начинает сердце переживать. А вот это, так вот выглядит их местная природа, можно сказать, река ихняя. Вот тут недалеко мы остановились, на красивом мысу. Это место знали все ненцы. Вот это христианский чум, в котором живут братья. И в этом году тоже с поселка Сиеха переехала одна ненецкая семья. Вот так братья собрались, установили на моторке двигателя на эти лодки, и так вот помолились и отправились в путь, потому что плыть нужно было часов 8 на моторах. И когда мы приехали туда, нас разместили, кто в палатке, кто в этом чуме на время пока остался. Вот это наш был состав в этом году, приблизительно где-то 17 человек с разных мест. Были и братья с Украины, были также братья из Уральского объединения, и один брат, два брата было с Калининграда. Одному из братьев с Калининграда, ему 64 года, вот он самый крайний, стоит с бородкой. Вот. Если немного говорить о нем, он, друзья, всю жизнь был скалолазом и был профессионально в этом деле. Он лазил на самые высокие горы нашей земли, по 3 километра в высоту и более, и его опыт, он очень пригодился нам в служении. Вот это та семья, которая переехала из Сиехи. Это вот они участвуют, это собрание воскресное, так Бога прославляют. У них двое маленьких деточек. И вот, друзья, что для меня было дорого, они к нам приехали для того, чтобы тоже ненецкому народу рассказать о Боге, чтобы из ненецких уст они могли услышать весть благую. И еще дороже было для меня то, что они приехали за свой счет. И в одну сторону приблизительно где-то 7 тысяч билет стоит. Друзья, получается 14 тысяч, и они вот за свой счет пожертвовали ради Бога и прилетели на вертолете, и там еще плыли. Вот. И так действительно дорого, потому что даже не всякий христианин, живущий на земле, может потянуть по финансам. Вот такое служение братья тоже прославляют в чуме. Вот эта молитва совершалась с братьями перед нашим отъездом, когда нас уже распределили несколько человек, чтобы мы ехали по чумам. Это вот мы приехали в один в одно стойбище, туда уже поздно приехали, и там мужчин не оказалось, одни были хозяйки, женщины. И так как там были женщины, мы уж не стали оставаться по одной из причин, потому что в ненецком народе это не принято и неприлично, что когда нету мужчин, и там какие-то молодые люди находятся. Вот, друзья, устанавливают здесь указатель на поселок Нори. Дело в том, что там тысячи и тысячи рек, и когда мне приходилось видеть карту, то это, знаете, действительно сплошной лабиринт. И даже специалист у нас, братья-водители, которые плыли по этим рекам, они удивляются, что невозможно запомнить, потому что едешь то направо, то налево от вороты. И вот братья устанавливали такие некоторые указатели ради ненецкого народа, чтобы как-то засвидетельствовать им. И вообще так Бог даровал такую милость побывать в несколько местах, пожить по несколько дней среди этого ненецкого народа, пожить в их жилищах, внутри жилища, в чумах. И вот, когда нас, братья, на первое такое служение отвезли, привезли, там было примерно около, приблизительно где-то 5 чума стояло, чумов. И вот мы высадились, разбили 2 палаточки, и как-то надо с ними заговорить было. А ненецкий народ, они, друзья, люди молчаливые. И вот Бог делает такие обстоятельства, мы говорим, давайте мы вам поможем, дровишки нарубим. Они согласны были. И один ненец нас, Ваня его звать, отвез на остров один, где росли березы, дал нам бензопилу, дал нам топор, ручную пилу. И когда мы туда приехали, он нас отвез, он сам вернулся. И мы несколько стволов только завалили, и у нас бензин кончился. Он посмотрел, ну, не увидел, что мало бензина. И там проливной степной такой дождь пошел. И все мы сильно очень вымокли и ждали его. А он нам не сказал, когда за нами приедет. И приблизительно часа через 3 он приезжает, мы нагружаем ему целую лодку, что лодка даже на 2 моторах очень слабенько идет. И таким путем мы приезжаем, выгружаем эти заготовки лесные, а сами бежим в свои палатки, чтобы согреться, там, поменять одежду, залезть в спальник. Но когда мы пришли туда, к нашему удивлению было, что наши вещи все промокли. Вся палатка, она была в воде, по спальникам вода, ручьи бежали. И нам оставалось только 2 выхода. Мы пришли к нему и говорим, ты мог бы нас отвезти в ближайший поселок, где наш брат живет, это 4 километра напрямую, а по воде еще больше. Или говорим, пусти нас в чум погреться. Так вот Бог, так братья свидетельствовали, что этими обстоятельствами дождем как бы заводит нас в их жилище. И они нам предложили такое место, где у них там собаки спали. И мы очень рады были. И всю ночь там спали. И правда, у них там вот вверху дырка, где труба. Все равно дождь попадал. Вся одежда была сырая, мокрые были. Но слава Богу, Бог не дал никому заболеть. И после этого у нас воскресенье наступило. И, друзья, тоже так вот, у нас воскресное богослужение было, мы вновь поехали с утра заготавливать дрова ему, а вечером опять дрова были. И так вот ему помогали сети распутывать, и вот он более так выходил на разговоры, мы ему говорили о Боге, пели псалмы ему, подарили литературу, и потом братья заехали за нами и отвезли еще в другое место. Там находилось 3 чума. И когда мы туда подъезжали, один брат подметил, что, говорит, смотрите, братья, стоит Ямаха. Говорит, значит, будет беда. Я говорю, а в чем дело? Он говорит, это Ямаха одного Сергея, который постоянно угрожает братьям, такой, ну, руками своими на братьев махает. Ну и так в смирении пошли мы туда. И он говорит, давайте пойдем сначала к его отцу, к дедушку, Степану его звать. И мы когда туда пришли, дедушка обрадовался, потому что он уже слышал о верующих и лично был знаком с ними. Такая хорошая обстановка была. Мы ему спели, сказали о Боге. И потом, когда начали интересоваться, можно мы у вас здесь где-то поставим палатку? Он говорит, хорошо, говорит, вот там есть место, ставьте там. Один брат спросил, а вот ваши родственники, сын-то не будут против? Нет, говорит, если будут против, говорит, я ему дам в глаз. Вот так вот. А старенький, мы ему спрашиваем, а сколько вам лет? Он говорит, 70, а может, говорит, 75. Вот надо, говорит, у хозяйки спрашивать. Ну, вот так, друзья, ну, нужно было нам в другой течум к этому сыну, и мы подходим, а там, оказывается, не тот брат. Их 11 детей в семье, и там самый младший был Володя. Он нас так хорошо принял. И что было для нас удивительно, это самый был чистый чум, в котором мы вообще побывали. И еще более было удивительно, что в этом чуме стоял телевизор. Вот так вот туда потихонечку стала проникать цивилизация. И тоже они так хорошо принимали Слово Божие. Вот. Бог располагал их сердце. Мы тоже поработали, не только вот так вот ходили, говорили о Боге, ну и так вот руками своими помогали. И после этого тоже мы, когда стали отправляться, у нас по пути сломался двигатель, и мы несколько часов гребли веслами до ближайшего поселка. И когда мы приплыли, за нами братья заехали и отвезли нас через Обскую губу еще в одно стойбище, которое оно было последним, коленеводом. Там где-то было около 9-10 вот ихних жилищ. И вот, друзья, конечно, для нас было так как-то необычно. Нужно было прийти и заговорить с людьми. А там тоже почти что, кроме одного дяди Пети, никого не было из мужчин. И он нас хорошо тоже принял. Так, Слово Божие принимал, вопросы были. И потом братья нас оставили. И на следующий день мы с братьями так в посте были, для того, чтобы так вот и народ принимал Слово Божие. Пришли мы в первый чум, там жила вдова. У ней осталось 6 детей, муж у нее несколько лет назад замерз в тундре. И так вот смотришь на лицо, когда пели, свидетельствовали. Она сокрушается, так плачет даже. И так вот где-то около 5 домов мы побывали. Вот, все принимают, все слушают. А на следующий день, друзья, для нас было еще более как-то так дорого, потому что, подходя к одному чуму, мы крикнули хозяйку. Она вышла, мы говорим, вот, мы хотим сегодня сказать вам о Боге, потому что вчера мы до вас не дошли. И она нас начала спрашивать, а скажите, пожалуйста, вы иконам поклоняетесь? Мы говорим, нет, не поклоняемся. А креститесь вот так вот? Мы говорим, нет, не креститесь. А скажите, можно кровь пить? Мы ей тоже объяснили, что нельзя. И потом я спрашиваю, а скажите, пожалуйста, откуда вы это все знаете? Она говорит, а я, говорит, как 2 года уже читаю Библию. Нас еще больше это заинтересовало. Я говорю, покажите, пожалуйста, вашу Библию, можно увидеть? Она говорит, конечно, заходите в чум. Мы прошли туда, она достает Библию, я открываю, а там адрес Надымской нашей церкви. И она рассказала, что вот, когда она в тех краях была, ей кто-то 2 года назад подарил Библию. И они сейчас уже с родственниками читают Библию и стараются жить по Писанию. А другая говорит, вот мы раньше злились, раздражались, а теперь вот Бог не хочет, чтобы мы так делали. И вот так мы и живем, по любви стараемся поступать, кровь уже не пьем. И такая теплая, хорошая беседа у нас была. И на следующий день они нас пригласили провести у них собрание воскресное в час дня. Собрались они, собрались дети. И так вот мы отвечали на их вопросы. А вопросы были здравые. Почему нельзя носить, вот, вернее, смотреть телевизор? Вот. Нужно ли носить косынки? Они сами нас спрашивали или нет? И вот так вот, друзья, как-то было приятно, что люди интересуются, есть жажда такая, вот, слушать Слово Божие. И потом для нас еще, что было тоже дорого, как раз был сильный дождь, наши палатки опять все промокли, вещи промокли. И они нам предложили сделать свой чум, маленький чум. Говорят, мы вам дадим материал, вы, говорит, идите в лес, нарубите себе вот эти стропила, можно сказать, и мы вам дадим печку. А когда мы пошли, за нами прибежали и сказали, там вам чум освободили. И мы туда пришли, эта хозяйка освободила свой чум, говорит, мужа нету, говорит, можете погреться, ночуйте здесь. Вот. И мы с братьями обрадовались, согрелись. А потом, когда мы, друзья, зашли в чум уже, ну, легли на ночлег, немножко сердце стало трепетать. Почему? Потому что, ну, представьте такую картину. Муж должен вот-вот вернуться, и приезжает в свой дом, а там три, можно сказать, небритых мужика лежат. Вот. И какое отношение? А немцы, они такие, ну, суровые. Вот. Каждый ходит с длинным ножом. И вот, друзья, мы встали, помолили, чтобы как-то Господь сохранил. И на следующий день за нами приехали братья. И только они приехали, и возвращаются все мужья ихние. Они пасли там олени. И тоже так хорошо побеседовали, спели им на прощание, сфотографировались на память. Вот братья поют опять и оставят нам фотографии. Но так можно сказать, что немецкий народ, они принимают Слово Божие. И Бог совершает свой труд над ихними душами. Аминь.